Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вот я для вас буду петь песни, немножко расскажу. Сразу хочу сказать, что очень-очень волнуюсь. Еще так много народу. Ну, сначала немножко о себе. В 75-м году окончил университет, историко-филологический факультет. Ну, сейчас, можно сказать, являюсь студентом 8-го курса уже, потому что все эти годы с университетом связи не прорывал. Очень многое меня с ним связывает. Как же я дошел до такой жизни, что вот сейчас стою перед вами с гитарой на шее и собираюсь петь свои песни? Гитару впервые в руки взял в 70-м году, то есть 8 лет назад. Ну, срок где-то может быть достаточный. Но до этого жизнь моя проходила в полном неведении, что же это за инструмент и как из него можно извлекать звуки. Мама мне все время говорила: «Леня, что ты, как так можно с гитарой? Вот у нас в подъезде стоят ребята, они там хулиганы, они поют такие песни». Действительно, подъездный репертуар был не из приятных. И вот когда поступил в университет, познакомился сразу с одним парнем, Сашей Травердяном, который и стал, ну, по сути дела, моим крестным отцом в этом деле. Приглядывался, смотрел, как он играет. Тогда не знал я никаких песен, никаких бардов, о существовании их даже не подозревал. Это дело понравилось, решил сам попробовать научиться играть на гитаре. С трудом освоил 3 аккорда. Как сейчас помню, вот этих. И стал играть на этих 3 аккордах все песни, которые знал к тому времени. Вот, ну, получалось, так сказать, с натяжкой. Потом освоил 4-й аккорд, 5-й и так далее. И в один прекрасный момент решил попробовать написать сам что-нибудь под свой небогатый арсенал. Написал близким друзьям, товарищам, понравилось, заставили продолжить, дальше больше, засосало. Потом первый раз решился спеть со сцены при уже немалом стечении народу. Как сейчас помню, это было на вечере посвящения нашего факультета в доме учителя. Пели мы тогда дуэтом с моей одногруппницей Наташей Елисеевой. Тоже понравилось. Тоже близкие друзья заставили продолжить это дело. Дальше больше. И вот теперь я стою перед вами. И сейчас буду для вас петь. Ну, сразу хочу оговориться, что все, что сегодня спою, прошу воспринимать не как программу какую-то, единое целое, как композицию, построенную в этом плане, с учетом там всех кульминаций, спадов, подъемов, а просто как песни, которые сейчас буду петь. Первая песня – песня «Письмо». Который день, погода хмурится, и сыплет каплями дождя, а старшина опять волнуется, мол, снова лежа спать нельзя, а мы в забытой Богом Пруссии сидим 2 месяца подряд, и по ночам про Белоруссию поет мальчишечка-комбат. Здесь звезды красные, зеленые, то снизу вверх, то сверху вниз. Здесь все становятся влюбленными в одну и ту же даму жизнь. И мы в забытой Богом Пруссии ее ловили на прицел. А наш комбат из Белоруссии с ней объясниться не успел. Опять погода что-то мается и сыплет каплями дождя, а старшина все чертыхается, мол, снова лежа спать нельзя. А мы в забытой Богом Пруссии живем 2 месяца подряд, и по ночам про степи русские поет мальчишечка-комбат. Вообще военная тема, она очень близка мне, потому что за мою счастливую студенческую жизнь, я повторяю, счастливую студенческую жизнь, я 5 раз ходил в походы снежного десанта с ребятами с нашего факультета. Побывал и в Литве, и в Латвии, в Смоленской области, в Подмосковье, на Украине, в Белоруссии, и везде мы проходили по местам боев, в которых принимали участие наши земляки. И вот это, конечно, не могло оставить равнодушным. Как-то все копилось, получались песни. Еще одна песня называется «Поле». Размахнулось чисто поле, чисто поле, чисто поле. Ах, как тихо, тихо в поле. Тихо в поле, тихо в поле. А бывало здесь когда-то, да, бывало здесь когда-то, в чистом поле шли солдаты, шли солдаты. Летом пыль, песок они глотали, а зимою снег топтали, сапогами снег топтали, вместе с солнцем отступали, вместе с солнцем наступали, вместе с солнцем умирали, и без солнца умирали. Гимнастерки в черных дырах, да не от медалей дыры, грозный голос командиров. Только то не командиры взводным, рана небольшая, рана легкая, не злая, батальонным смерть косая, смерть тяжелая, немая. Размахнулось чисто поле, ах, как тихо, тихо в поле. А бывало здесь когда-то, в чистом поле шли солдаты. Когда я пою эту песню, мне всегда вспоминается вполне реальное поле. Поле 3-километровой ширины, заснеженное, поле перед небольшим хуторком Болошки. Кто из вас знает, где этот хуторок, что это такое? Наверное, никто, кроме ребят из снежного десанта, которые сидят в этом зале. И я не знал до похода снежного десанта. Там уже в походе мы узнали, что во время войны за этот хуторок полегло около 20 тысяч наших солдат. И мы шли по этому полю, шли на лыжах к этому хуторку из 14 дворов. И состояние, какое у нас было, просто невозможно передать словами. Будто дождик вскипел по воде, как косой сразу треть батальона. Он-то хитрый, он там, на гряде, у него пулеметы везде. А у нас снег от крови соленый, а у нас есть приказ в полный рост и вперед. Кто живой, тот дойдет, вот такой есть приказ. Эх, Болошки, Болошки, Кольки, Мишки, Сережки, вам в атаку идти, да назад не прийти. Бугорки на снегу, бугорки, снег кровавым узором исчерчен, белой крупкой заносит штыки и венчальные кольца курки. Узаконили свадьбу со смертью, слышим новый приказ, кто живой, тот вперед, каждый пятый дойдет, выполняйте приказ. Эх, Болошки, Болошки, поле ровная плошка, ветер тычет в лицо раскаленным свинцом. Поле тысяч пробитых сердец поросло медно-красной травою, нарядился по мирному лес теплый дождик, слетая с небес, моет землю живою водою. А у них был приказ головы не сложить, до победы дожить, вот такой был приказ. Эх, Болошки, Болошки, Кольки, Мишки, Сережки, тишина и покой, обелиск над рекой. Сейчас две песни, которые объединены одним названием – «Вам». Над городом зима роняет хлопья белые, и падают слова таинственно несмелые. Они под бой часов разбросанно несутся на сотни голосов, то плачут, то смеются. Среди этой кутерьмы, в почти волшебном зале, вальсируете вы с закрытыми глазами. И музыка чудна, и чувств толпотворение, и жизнь глотком до дна. И завтра воскресенье, но вам немало лет, настукал старый счетчик, семь бед в один ответ сплетает переплетчик. А завтра, как вчера, все станет серым-серым. Над городом зима роняет хлопья белые. Откройте вашу дверь, и если там стена, не удивляйтесь, может и такое случится с вами, так уж мир устроен. Снаружи дверь, а изнутри стена. Вы вспомните, что может быть свой ключ кому-нибудь когда-то вы отдали, потом забыли, даже потеряли. Вы вспомните, кому отдали ключ, не вспомнили, ну что ж, вам Бог судья. Тогда возьмите краски только синий, чтоб было однотонно и красиво, и мажьте стену с места не сойдя. Затем пробейте вход во искупление, пусть комната уменьшится, зато в нее не попадет уже никто без вашего на то благоволения. Живите за стеной без грусти и печали, не вспомнив тех, кто эту стену клали. Из кирпичей обманутой надежды, холодных, злых, а ведь когда-то нежных. Как-то мне попался сборник стихов Сергея Острового, и там особое впечатление произвели на меня стихи о блокаде. Под впечатлением этих стихов, собственно, и появились уже у меня строки, и появилась песня «Блокадная колыбельная». Вот уже теплее стало, я тебя накрыла одеялом теплым и пушистым. Засыпай-ка быстро, теплым и пушистым, засыпай-ка быстро. Дам тебе кусочек хлеба, ломтик солнышка и неба. Отломлю волнистый ломтик речки быстрой, отломлю волнистый ломтик речки быстрой. Только ты усни сначала, спи под теплым одеялом, теплым и пушистым, засыпай-ка быстро, белым и пушистым, засыпай-ка быстро, белым и пушистым, засыпай-ка быстро. Мам, а почему, когда я в него дышу, оно тает? Ну а сейчас песня, лирическая песня, которая называется «Дерево». Собственно, большинство песен, которые написаны, ну, всегда получались из-за чего-то. Что-то увидел, что-то услышал, что-то прочитал. Ну, так оно, наверное, у каждого автора, который пишет песни. И песня «Дерево» Получилось из-за того, что я увидел деревья, которые каждую весну стригут. И вот увидел одно такое дерево уж, над которым больно постарались. И получилась такая песня, которую можно условно назвать «Три мнения». «Три мнения» с итогом. Срубили дерево, а жаль, оно вчера с весенним ветром играло, но при всем при этом срубили дерево, а жаль. Срубили дерево, ну что ж, теперь жалеть, давать советы уж нечего, при всем при этом срубили дерево, ну что ж. Срубили дерево не зря, оно большое было, света не видел я, при всем при этом срубили дерево не зря. Раскинув ветви осторожно, оно лежит в грязи дорожной. Раскинув ветви осторожно, оно лежит в грязи дорожной. Все будет. Вот это посмотрим. Сейчас песня, которая тоже имеет, что ли, свою предысторию. Как-то мне подарили портрет Сергея Есенина. Не помню, работы какой фабрики. В общем, довольно-таки большой портрет, вырезанный на дереве. Ну, производил довольно-таки солидное впечатление. Пока на обратной стороне я не прочитал на бумажке артикул такой-то, сорт древесины такой-то, там машина резательная такая-то, цена такая-то. И сразу как-то на портрет пришлось посмотреть уже другими глазами. Получилась песня у портрета Сергея Есенина. Смотрите на мир этой грустью осенней, вам уже не вернуть незапамятных лет. Вы теперь не Сергей, вы теперь не Есенин, вы теперь деревянный на стенке портрет. Вы теперь не Сергей, вы уже не Есенин, просто вы деревянный на стенке портрет. Ваш мечтательный взор очень четко прорезан, нацарапанный бант, прямо скажем, к лицу. Каждым вечером некто с улыбкою креза водит тряпкой по вас. утирая пыльцу, каждым вечером некто с улыбкою креза водит тряпкой по вас, утирая пыльцу. Где же ваши поля, перелески и села? Где ваш Разин Степан? Ваша где Шагане? Вместо волюшки буйной вы к стенке приколоты с указанием цены. На другой стороне вместо волюшки буйной вы к стенке приколоты с указанием цены. На другой стороне. Я прошу извинить, но скажу не скрывая, чтоб не лапал лицо там какой-нибудь клоп. Раскачайтесь, пожалуйста, гвозди срывая, и давайте-ка об пол, только вдребезги чтоб. Раскачайтесь, пожалуйста, гвозди срывая, и давайте-ка об пол, только вдребезги чтоб. Не смотрите на мир этой грустью осенней, вам уже не вернуть незапамятных лет. Такое впечатление, что это все из одного блокнота. Ну вот, это я уж только что спел. Есть у меня племянник. Зовут его Стасенька. А то мама сидит здесь. Я его очень люблю. По-моему, он меня тоже очень любит. И как приходит ночь, ему, естественно, надо ложиться спать. Ну, а так как он, естественно, спать не хочет, то, естественно, приходится его убаюкивать. И вот из убаюкивания получилась такая колыбельная песенка, в которой фигурируют вполне реальные лица: дедушка, бабушка и сам Стасенька. Так колыбельная. Где владеньям конец, стоит королевский дворец, дворец, дворец. Король неразлучен с конем, страну объезжает верхом, коню скоро 70 лет, и кличут его добрый дед, старый дед, добрый день. А в замке волшебница есть, дает королю пить и есть, в кроватку кладет, чтобы спать, ее доброй бабушкой звать. Спать, спать, спать, спать. За 39 синих морей уснул злой призлой Бармалей, а за 30-й горой спит маленький Стаська король. Как хорошо, что к концу песни вы проснулись. Спасибо. Сейчас две песни не на мои стихи. Первая — это на стихи Давида Самойлова, называется «Скоморошина». Поводырь ведет слепого, любопытного такого. Что там, поводырь? Это город Алатырь. Почему же не слышен город? В этом городе был голод, а потом повальный мор. Целый город перемер. Идут лесом и болотом, а незрячий что там, что там? Надоел поводырю, что молчишь, горбатый, зрю. Что там, девка молодая, каковая, таковая? Губа шлеписта, толста. Сколько лет-то ей? С полста. Ах ты, зрячий сын собачий, что там пахнет клячей? Ехал с ярмарки цыган, дурака с собой тягал. Под ракитой опростался, а дурак со мной остался. Так идут слепой с горбатым, за леса свалился день. И под месяцем рогатым, что там, бор, пей. И вторая песня. Вторая песня – это на стихи Володи Шевчука, музыку, которую мы написали с Мишей Петровым. Кстати, еще запомните это имя, вы услышите о нем довольно-таки скоро. Песен у него пока еще немного своих, но среди них есть такие, которые понравятся самому широкому кругу слушателей. «Желтый сентябрь». Звучит дождя симфония, зовет наш школьный бал. Сентябрь на желтом фоне себя нарисовал. Шуршат тихонько листья под шинами машин. Приходят ночью мысли, куда мы так спешим. Играем, словно дети, мы в школьные года, но больше нас не встретит учитель никогда. Мы вновь сидим за партой и ощущаем вдруг, что брошен был когда-то наш самый лучший друг. Сюда бы возвратиться, чтоб сразу все забыть и в первый раз влюбиться и больше не любить, чтоб вновь дождя симфония звала на школьный бал. Сентябрь на желтом фоне себя нарисовал. Ну, тут в одной записке мне прислали спеть самбу Че. Я ее спою, просто хочу немножко рассказать, что песня это Виктора Хара. А просто я как-то... Мне сделали перевод с испанского на русский, и я так постарался как-то его сделать более песенным, зарифмовать. И получилось, ну что ли, русский перевод самбы Че. Я пришел спеть эту самбу, спеть о майоре Гевара. Смерть или родины счастье — это судьба партизана. Селас пампас и монтаньяс, патрио муэрте су дестино. Селас пампас и монтаньяс, патрио муэрте су дестино. Эксплуатируют бедных, сколько же горя на свете, их судьбы горе и голод, их судьбы цепи и плети. Боливар повел их к счастью, и Гевара шел с ним рядом. За собою вел в атаку партизанские бригады. Что себя не щадили в битве кровавой с врагами, головы честно сложили. Сервас, пампас и монтаньяс, патрио муэрте су дестино. Сервас, пампас и монтаньяс, патрио муэрте су дестино. Но здесь дело в том, что я просто старался как можно больше не отступать, что ли, от того содержания, которое было переведено с испанского на русский. Сейчас песня, которая называется «Март, апрель и май». Март, апрель и май. День, неделя, год. Здравствуй и прощай, все наоборот. Без причины смех, горе не беда. На глазах у всех раз и навсегда. Тихий звон часов в комнате чужой, сотни голосов, затерялся мой март, апрель и май. Здравствуй и прощай, раз и навсегда, горе не беда. Медленно кружит лист календаря, темной ниткой шит праздничный наряд. За одним столом радость и печаль, вместе пьют вино, кружками стуча. Лист календаря медленно кружит. Я стараюсь зря вместе не сложить март, апрель и май. Здравствуй и прощай, радость и печаль, март, апрель и май. Сейчас песня, которая была написана к сценарию нашего театра «Миниатюр», «Улица». Улица рекою серой разлилась за поворотом. Нет, то просто птица села отдохнуть перед полетом. Очень дальняя дорожка, ни начала нет, ни края. пешеходы осторожно. Птица улица живая, встречные попутные года улетают без следа, исчезают навсегда незаметные года. По подземным переходам бродят встреча и разлука, а в ненастную погоду погулять выходит скука. Мерзнет робость у киоска, красота ресницы мажет, их увидеть очень просто, птица улица покажет. Встречные попутные года улетают без следа, исчезают навсегда незаметные года. Улица рекою серой разлилась за поворотом. Нет, то просто птица села отдохнуть перед полетом. Пешеходы, не спешите, сбросьте дел ненужных шоры. Посмотрите, посмотрите, пролетает птица гора. Встречные попутные года улетают без следа, исчезают навсегда незаметные года. Ну, условно так для себя я разбил, значит, свое выступление якобы на, как бы на две части. В первой части вещи такие лирические, менее слушаемые, как я уже успел заметить из своих предыдущих выступлений. И во второй части песни шуточные, более слушаемые. Почему-то так вот получилось, что вот мои шуточные песни всегда воспринимаются лучше. Хотя в душе я трагик. И вот, значит, и пытаясь, так сказать, где-то увязать это, у меня получились такие три трагикомические песни. Первая из которых «А рыцарь все не едет» была написана очень давно, когда я учился в курсе где-то на втором. Ну, вы, наверное, знаете уже историю с заметкой некой Вали П. о том, что рыцари нынче перевелись, и что рыцарей больше нынче нет, и вряд ли они когда были. А вот что будут они, это тоже под сомнением. И от этого автор заметки садился в электричку, ехал в Васильево, потом обратно, потом в Васильево, потом обратно. И так, по-моему, она и сейчас ездит. Получилась песня, которая называется «Рыцарь все не едет». На самой горе был огромный дворец, вершились в нем чудо дела, ведь там находился волшебный ларец, а также принцесса жила. Под ветер подъехал влюбленный герой, с ним верный его Буцефал. Он холмиком выглядел, а не горой, и лысиный шлем подпирал. Принцесса сидела в огромном дворце и дула с натугой в кларнет. Принцесса гадала на черном ларце, приедет ли рыцарь или нет. Герой простучался в ворота полдня, часок отдохнул, а потом пастись отослал Буцефала коня и в дверь приложился плечом. Принцесса сидела на стуле резном, читала любовный сонет, читала и думала только о том, ох, приедет ли рыцарь или нет. Герой становился все злей и мрачней, ворота же были крепки. В замке он оставил пол сабли своей и варежку с правой руки. Принцесса в удобной постели лежа кончала свой скромный обед, жевала и думала, долго так нет. А рыцарь замок разбивал головой, а верный его Буцефал мол, случай не выдастся больше такой, восьмую копну доедал. Принцесс под пологом в виде мимоз натужно сопела во сне. В мозгу ее бился все тот же вопрос. А бедного рыцаря в популю вез раздувшийся конь Буцефал. Обида душила героя до слез, он шишками шлем подпирал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сам рыцарь кричал не совсем хорошо, сжимая пол сабли в руке. Вдруг крикнул коню Буцефалу: «Пошел!» Заметив дворец вдалеке. Другая принцесса в другом уж дворце, другой добивала кларнет. Гадала теперь уж на белом ларце, приедет ли рыцарь или нет. Гадала теперь уж на белом ларце, приедет ли рыцарь или нет. Большое спасибо. Еще, значит, такая полушуточная песня. Называется «Коррида». Быку, как шпоры, бандерильи, а на трибунах свист и вой. Тореро Лопес из Севильи и бык с косматой головой. Тореро третий час не евший, быка старается убить, а бык стоит остолбеневший. Быку ведь тоже надо жить. Тореро прыгал стервенело, как согрешивший херувим. Ну а быку какое дело, собственно, кто это скачет перед ним? Тарер ускуснул тоскливо, с мычанием прыгнул на быка, а бык, лизнув его игриво, не глядя, дал ему пинка. Упала шпага за ограду, Тореро выбился из сил, и бык прилег тихонько рядом. Он с детства красный цвет любил. Быку, как шпоры, бандерильи, а на трибунах тишина. Рыдает Лопес из Севильи, а бык, но в чем его вина? И еще такая уже даже не песня, можно сказать, композиция с двумя действующими лицами, написанная по поводу чрезвычайного загрязнения окружающей среды. «Сказка о золотой рыбке». Написано вольным стихом. 32-летний Коля прочитал впервые в жизни в книжке сына Ромуальда сказ о рыбке золотой. Загорелся думой темной, неприятной, как кирпич тяжелый, хмурый, приволочь ее домой. Вот на речку он приходит, чуть подальше от трамвая, чуть подальше от народ. Словом, дивная природа на крючок червя сажает. Трепыхается бедняга, плюнул раз-другой порядок и пошел попить пивка. Возвращается с походу, между делом мимоходом, на ходу деря природу, глянь, клюет на червяка. Дернул вверх, потом подсечка, апперкотом вниз под жабры, вынул рыбку из речушки, а она черна, как ночь, на траве лежит, рвет. Трепыхается бедняга, закатила глаз под плавник и вовсю смеется мочь. 32-летний Коля обалдел изрядно сразу. То ли с пива, то ли с природы, только чудится ему. говорит, мол, рыба: Коля, ты спаситель мой желанный, выбирай себе, что хочешь, и по сердцу, и уму. Коля, судорожно заглотнувши, хрипло-ломаным контральто, просипел: ведь ты же рыба. Так чего же ты орешь? Ты должна молчать и дохнуть, потому как это суша, а на суше, как известно, ты, брат, рыба, не живешь. Но на Колину тираду о кончине неизбежной отвечала рыба умно и даже с опломбом небольшим. Ты сказала: Коля глупый, потому как пивом залил, ты глаза свои бесстыжи, погляди, на чем стоим. Из трубы под буквой «Альфа» вытекает едкий натрий, из трубы под буквой «Бета» в талин течет фенол. Концентрируясь в буксире, затонувшим прошлым летом, вместе с жидким водородом загоняют всех на дно. Мужики самы сначала в бой кидались с перепою, но поплыли кверху брюхом, вниз по матушке реке. Это, в общем-то, терпимо, но подлили нам мазуту вперемешку с ацетоном и подсыпали пурген. И началась тут драма века, все рыбы в норы позабились. Но из норок выплывали ведь не иначе, как в кусты. Малодушные прощались, скопом к трубам подплывали, ну, конечно, кверху брюхом. И вот тут явился ты. Шанс единственный, спасение в свежем воздухе. Конечно, и попалась я в охотку на беднягу червяка. 32-летний Коля положил в карман рыбешку, чтоб провялить на балконе, а потом попить пивка. И детали. Так, ну это песни такие со смыслом, можно так их назвать. Вот, а еще у меня есть песни, все, наверное, да-да-да-да, гусарские, которые, значит, не претендуют на то, чтобы там заставить человека задуматься над какой-то проблемой, поданной в такой шутливой форме, а просто написаны для поднятия настроения, просто для такого счастливого звонкого смеха. Вот, и написаны они, соответственно, в такой манере, и, соответственно, для этого. И вот, значит, ну, обычно я рассказываю, что вот были такие гусары в прошлом столетии, в промежутке между войнами занимались чем угодно и прослыли этакими мотами, фатами, бахвалами, и даже слово «гусарствовать» стало нарицательным в наше время. Все эти песни посвящены реально действующему, реальному лицу, живому и поныне, поручику лейб-гвардии гусарского ингерманландского полка Леопольду Викентьевичу Спалычу. Я всегда говорю, что он сейчас в Альметьевске работает, и очень жаль, что его сейчас нет с нами. Но, тем не менее, песни все равно ему посвящаются. Сидят два гусара в кабаке. Одного оскорбили, и он хочет вызвать обидчика на дуэль. Второй его отговаривает. Шесть шагов, ну и что, шесть шагов? Ха, будь здоров, ну и буду здоров. Он же в лоб, а наплевать, что он в лоб. Ты же в гроб, а наплевать, что я в гроб. Он бритер, ну и что, что бритер? Он хитер, а наплевать, что хитер. Он буян, ну и что, что буян? Ты же пьян. Нет, моншер, и я не пьян. Ты ж в литой ему пуншем плеснул, а зачем он туза подмахнул? Он же фат, это точно, что фат. Он мой сват, ну тем лучше, что сват. У него при дворе дядя есть, он задел мне дворянскую честь. А папа, ну и что, что папа? А мама, ну и что, что мама? А княгиня де Белесом там, а пшла это Белли к чертям. А кузина де Жевеприент, передай от меня ей вот этот презент. А поручик Дюсон Бакалей, он тебе должен 300 рублей. Ах, ведь верно, 3000 чертей, он наглец, должен 300 рублей. Вот когда их сполна получу, я тому наглецу отомщу. А сейчас пойдем копить мадеру, и будем пить с тобой мы до утра. Так за царя, за родину, за веру, мы грянем дружное, ура, ура, ура. Так за царя, за родину, за веру, мы грянем дружное, ура, ура, ура. Выйдя из кабака, он направляется на бал. И там танцует танец, впоследствии оказавшийся полонезом. Разрешите пригласить ха! На полонез. Вы танцуете, ну прям таки шартрес. Весь ваш облик сразу так меня пленил. Порвал он, и я его на ножку уступил. что вы, я совсем еще... Не пьян. Не желаете ли со мной иметь роман? На дуэли я троих уже убил. Порвал опять как в эмбуль. Будем ездить мы к цыганам по утрам, а потом опять же к ним по вечерам. Вы такой шармант, но прям нету сил. Пардон, я вам на ножку уступил. Ну, амурчик, соглашайтесь, я прошу, а не то себе я пулю в лоб пущу. Ну куда же вы? Еще ж не кончен бал. Черт, я, кажется, ногу оттоптал. Там же на балу у него происходит разговор, после эдакого, я бы сказал, фиаско, с некой мадам, возможно, даже с матерью данной мадемуазели. Ах, мадам, как снег в период летний, для меня ваш образ лицезреть. Мне про вашу дочь сказали сплетню, мол, уже изволила созреть. Ну, это я сказал не для забав. Нет, у меня забавы до 7. Да, мадам, вы правы. Да, мадам, вы правы. Ну, конечно, правы, мон ами. Я слыхал, вы часом овдовели. Бог страдальц помощь не спаслал. Говорят, ваш муж на самом деле больше приобрел, чем потерял. Ах, мадам, ну это слишком, право. Ваши отношения мне ценны. Да, мадам, вы правы, да, мадам, вы правы. Как всегда, вы правы, мон ами. Прочьте за графа, значит, дочку. У него ж 12 000 долгов. Он ее обчистит до сорочки и, пардон, наставит ей рогов. Ах, мадам, вы прям как отрава. Я же только вам, как визави. Дама, мономи. Что вы на меня в лорнет блестите? Если что не так, так миль пардон. Ах, так вы и знаться не хотите. Ах, так все гусары мовы тон. Дам-дам, мы фаты, моты, хамы, дамы огрубели с лошадями. Дам-дам, вы правы, дам-дам, вы правы, дам-дам, вы правы, черт возьми.